Глава 10. Суббота. Гуляла в парке имени 30-летия Победы и незаметно дошла до озера. Взобравшись на арочный небольшой мостик, стояла в центре и смотрела на воду. Любила приходить сюда, ведь здесь тихо и спокойно. Порой это так нужно, чтобы успокоить нервы и подумать. За размышлениями потерялась во времени, и лишь когда услышала пиликающий сигнал, вспомнила, что у меня сегодня встреча. Дима Фирсов пригласил в кофейню. Он был на эмоциях, чем-то явно доволен, и я не смогла отказать, хотя планировала спать, так как ночью работала, создавая с нуля сайт-визитку заказчику. К слову, Фирсов — это наш общий друг с Ариной. Она меня с ним познакомила год назад, вот до сих пор чудесно общались. Спустилась с моста, уже представляя чудесный аромат карамельного рафа из уютной кофейни «Coffee Anytime». И вдруг послышалась веселая песня «Атаманши» из мультфильма «Бременские музыканты». Такую дерзкую песенку я установила на Арину. По характеру ей очень подходила и позитивно. Ответила, принимая звонок в наушниках. «Привет». «Привет, Яна. Что делаешь?» Весело спросила она. По голосу слышала, что где-то идет. «Гуляю в парке». Ответила и достала планшет, входя в свое приложение по отслеживанию нужных мне людей. Использовала базу популярного приложения, но изменила под свои потребности, отмечая, что Фирсов уже на мосту, улыбнулась, точной как часы. «Молодец! А мы по магазинам!» Со вздохом выдала подруга, еле сдерживая себя от протяжного воя. Если по магазинам за шмотками она еще могла с удовольствием ходить, то за продуктами с трудом, впрочем, как и я. «Уже устали! Глеб скоро рычать начнет!» «Решили скупить все продукты в магазинах на всю жизнь?» «Почти. У меня ведь скоро день рождения. Или забыла?» «Точно». Заметила, вспоминая, что торжественное событие у нас через неделю. И что радовало, у меня планировался выходной. «Да, и ты приглашена. Но подробности позже». Отмечая входящий звонок, сбросила и написала Диме. «Я подхожу к выходу у заправки. Давай туда». Ответ пришел незамедлительно. Даже не сомневался. Все же какой он душка. Невероятно классный мужчина. Жаль, что в любви не везло. Дима трудился в больнице травматологом. Постоянно пахал и изредка отдыхал. Так что сегодня чудесный день, раз такой человек вырвался на свободу. Мы с ним подружились в канун Нового года, в момент, когда нужно было уберечь его от ревнивого Бизонова. Эта история до сих пор веселит меня. Стоит только вспомнить, как мы с ним, незнакомые и напуганные, сбегали от Глеба, а потом, не пьющие, еще и напились, так и дружили. «И Дима будет?» — спросила я, чтобы знать, можно ли с ним говорить об этом или нельзя. «Конечно, как без него?» «А что твой?» «Скрипит зубами», — честно заявила Арина, посмеиваясь тихонько. «Но когда Димка с тобой, как-то меньше». «Может, просто мужа проверить на паразитов?» — весело предложила. «Главное, чтобы Глеб не слышал. У него фамилия говорящая. Мужчина взглядом мог убивать, а про руки я уже не говорю». Арина засмеялась, а потом выдала. «Я ему оглашу твое предложение». Запереживала, прищурилась и уточнила. «Я тебе надоела? Или не хочешь, чтобы я работала на него?» «Я шучу. Кстати, Дима мне уже давно не звонил. Как у него дела?» — поинтересовалась она, при этом выговаривая потише. «Скоро узнаю», — ответила, слыша громкое бурчание Бизонова. Он шел рядом с женой. «Слушай, а у вас не любовь-морковь с ним?» «Ревнуешь?» «О, нет, но мой муж краем уха слышит и свирепеет. Это вдохновляет», — чудесно заявила она, засмеялась и тихо выдала. «Ты уж слишком его не драконь. А то ведь это гремучая смесь, ревность и твой муж». «Это точно, но не могу себе отказать, знаешь ли, такой адреналин?» «Поняла, тогда до завтра». «У меня завтра выходной, так что ты завтра за админа еще будешь, а когда девочка придет? «Неужели? Вроде как позавчера должна была выйти». «Да, но с ней странная заминка вышла, она позвонила и сказала, что передумала». Но не успела я положить трубку, как мне позвонила вторая девочка. Представляешь, она тоже программист. Нахмурилась. Не понравилось мне начало. Зачем второй специалист? «Вы взяли второго программиста?» Сразу задала интересующий вопрос. «Вам меня мало?» «Нам тебя за глаза, так что не думай глупостей. В том-то и дело, что она пришла на работу администратора с такой интересной базой». «В мой кабинет я ее не пущу», — сразу заявила. «Да если увидят, что я там накачала и насоздавала, то посидеют. И первый — Бизонов. И не хотелось бы мне, чтобы на компе включилась программа самоуничтожения. Я ведь там работать планировала. Все программы для работы, чтобы можно было быстро всех искать и помогать. Во благо, как говорится». «Даже мне страшно заходить, если тебя нет, а ты говоришь про кого-то». «Нет, она именно звонила устроиться на ресепшн администратором. Будет встречать гостей, и когда тебя нет, будет помогать мальчикам со своего рабочего ноута». «Интересно». Задумалась, не понимая, что программист забыл в должности администратора. Это раньше в ЧОПе не было должности программиста, но сейчас добавили штатную единицу. Цокнула и как бы, между прочим, поинтересовалась. «А можешь скинуть ее резюме?» «Да, как только буду дома. Но по голосу Ольга очень милая и добрая девушка». Признаться, что-то в груди сжалось от недоброго предчувствия. Повела челюстью, обдумывая вероятность, но откинула прочь, как невозможную. Это точно не Воронина. Каким бы ее ветром сюда занесло? Слышала, она вышла замуж за доктора наук и улетела в Англию, как и мечтала. А от кого слышала? Прочитала комментарии подруг к записям на ее странице. Признаться, заглядывала первое время, а потом бросила это гиблое дело. «Понятно. Ладно, буду ждать». «Ага. Вчера все нормально было?» «Да». Подруга что-то крикнула Глебу и отошла, что слышала по шагам. «Слушай, Ян, мне по секрету Николай сказал, что из твоего кабинета доносились странные звуки, а перед этим он видел, что к тебе заглянул Андрей. Вы опять поссорились, да?» «Вот же сплетник. И когда он видел... Нет, точнее, что он слышал?» «Ему показалось». «Ян, вот честно, Андрюха классный. Он у нас недавно, но вот знаешь, прямо подмога во всем. Он лучший. Мой муж, Николай и Андрей очень сдружились. И хорошо бы, чтобы и у вас конфликтов не было. Может, как-нибудь встретимся?» «Исключено». «Ох», — пробормотала она. «Я думала, что я тяжелая, но ты... Это нечто. Мой муж после вчерашнего даже подумывает охрану с территории ЧОПа убрать. Говорит, программист такой, что просто так никто не пройдет». «Он такой шутник», — заметила, двигаясь по дорожке, направляясь на выход из парка. «Это сейчас, а раньше противный был». «Да, милый», — уже весело обратилась она к мужу. Слыша бурчание, я улыбнулась и сказала. «Ладно, отдыхайте. К тому же Дима уже приехал. Потом поговорим». «Непременно. Не скучай и не хулигань. Мы на связи, если что». «Ага, в курсе. До встречи», — сказала и отключилась, быстро двигаясь через пешеходный переход, замечая машину Фирсова. Он уже вышел и стал искать меня взглядом. «Привет, хулиганка». Так ласково и точно называл меня только этот мужчина. Из его уст эти слова звучали нежно. Вдруг в памяти всплыло слово «ёжик», которым меня наградил Громов. Додумался же. И я совсем не такая. Да и чего вспомнила о нем? Обняла Диму и, улыбнувшись во весь рот, спросила. «Неужели выходной?» «Да, в кои-то веки», — счастливо подтвердил он, показывая на машину. «Садись, ты ведь голодная?» «Как обычно», — весело заметила, направляясь к пассажирской двери. «Сейчас буду исправлять». Через минуту мы мчались по мосту в сторону кофейни, как я считала. Я уже ощущала на языке вкус карамельного рафа, но мы свернули в противоположную сторону, что меня смутило. Я не стала уточнять, так как Дима местный и отлично ориентировался в городе. Когда он предложил выйти и немного прогуляться, последовала за ним. Когда вдалеке увидела название «Реконструкция», удивленно захлопала ресницами, надеясь, что он шутит. «Я не планировала в такое заведение идти. К тому же ему деньги некуда девать. Бар-ресторан находился в самом центре города на прогулочной набережной, на месте слияния двух рек – Иртыша и Ами, в одном из отреставрированных зданий Омской крепости 1902 года. Этот ресторан – уникальное сочетание истории и современности, где можно насладиться вкусной кухней и уютной атмосферой. Я точно знала, так как одногруппница здесь подрабатывала в студенческие годы, а потом на постоянку перешла. «Ты чего?» – начала, решив увести его отсюда. «Если что-то пойдет не так, средств для вложения в счет у меня не было. Кофейня в другом месте». «Ты здесь не была, а у меня сегодня хороший день, так что есть повод, даже два». «Ого!» – весело отметила, оглядываясь по сторонам. «Здесь можно было гулять, машины оставляли дальше на парковке, а вот мотоциклы бросали. Приметив черный, мощный такой, прищурилась, но Дима перехватил за руку и повел быстрее, не давая возможности увидеть номер. Можно сказать, что сегодня я вытащил человека с того света». Чуть не споткнулась, но вовремя схватилась за плечо Фирсова, повиснув на нем. Отмечая его огромные глаза, задорно засмеялась и выдала. «Видишь, как я рада, даже под ноги не смотрю». «Бывает», — согласился Дима и помог мне нормально встать. «Это как? Ты вроде только травматолог», — уточнила я, когда мы уже оказались у двери. «Ага, но так получилось. Случайно вернул с того света пациентку, у которой произошла клиническая смерть. Притом я сегодня не работал, но забежал, чтобы бумаги отдать главврачу». «Ох, и как так произошло?» Он улыбнулся и показал на девушку, которая с улыбкой поспешила к нам. «Пошли, я все расскажу за столиком. В обед позвонил и заказал, так что будем сидеть в хорошем местечке. Уверен, тебе понравится». Через 5 минут мы уже сидели за чудесным столиком и даже успели сделать заказ, что порадовало. Дима помог определиться и мне, так как заранее изучил меню. Признаться, я была счастлива, что Фирсов меня сюда привел. Атмосфера просто потрясающая. Внутри большое пространство, которое создает ощущение свободы и раскрепощенности, уютные уголки, стильный дизайн и приятная музыка в сочетании с танцевальными ритмами делают это место идеальным для вечернего отдыха. Отмечая волнение Фирсова, как он поглядывает на телефон в ожидании чего-то, задумалась, кто-то еще будет или ждет звонка. «Все хорошо?» — спросила у него, чтобы не париться. «Да, конечно». «Тогда рассказывай, кому дал вторую жизнь», — с улыбкой предложила ему. В приемное отделение привезли 44-летнюю женщину с тяжелым заболеванием легких. После осмотра пациентку отправили на срочную компьютерную томографию, чтобы как можно быстрее установить причину недуга и начать лечение. Но оказавшись в кабинете, женщина резко почувствовала ухудшение, а затем ее сердце замерло. Выпучила глаза и стала ждать. Фирсов же спокойно вел себя, будто рассказывал зачет по любимой дисциплине. Я же с нетерпением ждала его слов, так как было интересно узнать продолжение. Все же как здорово, что у меня есть такой друг, настоящий герой, которым я искренне восхищалась. «Ну?» – поторопила его. «Мой кабинет находится напротив кабинета компьютерной томографии». И вдруг дверь дернулась, и ко мне забежал рентген-лаборант, сказав, что женщине стало плохо. Оказавшись на месте, я увидел, что пациентка находится в состоянии клинической смерти. Поделился он, перехватив пальцы своих рук, сцепляя в красивом жесте. Не теряя времени, я приступил к проведению сердечно-легочной реанимации и спас ее. «Вау! Какой ты классный!» — с восторгом пропела я, хлопая в ладоши от ярких эмоций. «Ты одержал победу над смертью!» «Да ладно тебе! Провел сердечно-легочную реанимацию, как учили. Никакого героизма я не вижу в этом поступке», — признался он и подмигнул. «Но знаешь, я вот такое облегчение испытал, когда сердце заработало, что не передать словами». «А потом что?» «После чудесного спасения женщину передал в руки реаниматологов. Сейчас она находится под их круглосуточным наблюдением». «Это замечательно. Надеюсь, что с ней все будет замечательно. После такого она должна жить очень долго. Как-никак, вторая жизнь». «Да, непременно», — согласился он и вновь посмотрел на телефон. У меня даже рука дернулась проверить, что он там высматривает, но сдержалась, решив спросить. «Ты кого-то ждешь?» Фирсов поднял голову и счастливо улыбнулся. «Об этом хотел поделиться. Я встречаюсь с хорошей девушкой. Она просто невероятная, и у нас с ней все серьезно. «Да? Как я рада!» — воскликнула и спонтанно подалась к нему, обнимая за шею. Вернувшись на место, отмечая его счастливые глаза, спросила. «И?» «Ты про что?» «Кто она? Медсестра на работе? Или врач? Где познакомились?» Заваливала его вопросами, желая узнать все. Наконец, такому хорошему человеку встретилась его половинка, а Димка заслуживал самую лучшую. «Ой, совсем нет. Ольга не связана с медициной. Она...» Улыбка зависла на моем лице. Я кое-как сдерживалась, чтобы не скривиться. «Ольга? Серьезно? Сегодня не мой день. Одни Ольги». «И она программист», — добавила я, надеясь, что она опровергнет мои слова. Забыла, как дышать. С таким нетерпением ждала его ответа, что даже не заметила девушки с подносом. Она прервала наш напряженный момент, поставив тарелки напротив каждого, пожелав приятного аппетита. Проследив за чудесным уходом официантки, сразу перешла к делу. «Ну?» «Ян, ты такая нетерпеливая, а у тебя еда стынет», — с улыбкой заметил Дима и подмигнул мне. Вздохнула и посмотрела на салат в своей тарелке. Выглядел изумительно. Ткнула вилкой в креветку и широко махнула свободной рукой, глазами призывая Диму к рассказу. «Вроде как я уже ем, что может подтвердить бедная креветка». «Насколько я понял, Оля работает менеджером, но с техникой на «ты». У меня как-то завис смартфон, и она покрутила его, что-то там пальцами пощелкала, перезагрузила, и теперь он работает как новенький». «Перехотелось есть. Какая у него чудесная Оля, однако. А если она ему туда вирус загнала и отслеживает?» «Дай свой телефон». Единственно возможная моя фраза, на которую была способна в эту секунду. «А что? Проверю». «Яночка, милая, уже не требуется», — отмахнулся Фирсов. «Оленька». «Дай». Уже не просила, уставившись на него. «Ему жалко? Я только посмотрю одним глазком и потычу пальчиком». Фирсов тяжело вздохнул, будто совсем не удивлен, а потом выдал. «Ладно, но в конце вечера, когда ты все съешь». «Вот это разговор! Какой мужчина!» «Идет!» — довольно пропела и запихнула креветку в рот, наслаждаясь вкусом. «Это нечто!» — выдала довольный звук и перешла к делу. «И как ты с ней познакомился?» Вилка с мидией зависла в воздухе. Фирсов пронзительно смотрел на меня, а потом, быстро закинув в рот свой деликатес, прожевал и задумчиво протянул. «Вижу, что тебе ее имя не зашло, да?» «Ну...» «А почему?» Уже иначе задал вопрос Фирсов, заставляя меня задуматься. «Действительно, а почему? Ведь много же девчонок соображает в технике, и если бы какая-нибудь Ира или Вера была, я бы даже порадовалась, что она у Димы такая прошаренная девчонка. А здесь имя моментально все испортило. Может, я жду от Ольги удара в спину?» «А как лучше его получить, если не через друзей?» «Самое то, тем более зная подлый характер Ворониной. Она меня считала своим проклятым врагом и обещала подгадить при удобном случае, что она умела виртуозно. Вот почему я так реагирую. Даже неудобно стало. Может, у меня паранойя? Воронина ведь где-то там, в Англии, со своим богатым, но несчастным мужем». Выдавила виноватую улыбку и честно призналась. «С детским домом связано». «Расскажешь? Ты ведь всегда слушаешь, активно участвуешь, а вот про себя никогда не рассказываешь». «Ну, должен же тебя кто-то слушать, а не ты», — весело сказала, уже доедая салат. «Самый вкусный салат из всех, что я когда-либо пробовала. Правда, пробовала я их не так много, как хотелось бы». «Это да. С тобой я отдыхаю, расслабляюсь», — довольно признался Дима. «А фамилию не знаешь своей Ольги? Я бы тогда сразу успокоилась». «Нет, не знаю», — признался он, задумчиво притихнув. «Но надеюсь, что в скором времени будет Фирсова». «Какие планы? Как ты быстро?» — заметила, вдруг ощущая взгляд. Притом не заинтересованный, а прожигающий. Обернулась на секунду, но никого знакомого или подозрительного не заметила. «Сегодня не мой день. Что-то все мне чудится». «А как иначе? Я и не думал, что такие бывают», — с восторгом выдал он. «Такие — это какие?» — уточнила, четко понимая, что в группу таких я точно никогда не попаду, даже не зная основных критериев. Она никогда не повышает голос, всегда приветлива и молчалива, только улыбается. Оленька не любит клубы, дискотеки, только посещает культурные мероприятия. Даже вкусы у нас одинаковые. Она — моя мечта. Застыла на месте, вглядываясь в довольное лицо Димки, этого наивного парнишки с золотыми руками. «А ты про вот эти свои мечты указывал хоть где-то?» Уточнила, отодвигая от себя пустую тарелку. Парень задумался, что насторожило. «Значит, выкладывал». «Почему ты спрашиваешь?» — спросил он, окончательно забывая про свой салат. «Да потому. Такой идеальной девушки без чувств, эмоций и привычек не существует в природе. Или она не настоящая? Кукла, которую тебе подсовывают для своих целей?» «И кто же?» — спросил он, улыбаясь мне. На его лице читала слепую веру в свою идеальную Ольгу. «Не знаю. А вот если дашь свой телефон в мою руку, то не хуже гадалки все расскажу». «Может, ты ревнуешь?» Вдруг произнес Фирсов, подавшись ко мне, вроде как по секрету. «Фирсов, ты обнаглел? Какая ревность?» Возмутилась, желая чем-нибудь запустить, шутя. «Не злись», — подмигивая левым глазом, выдал он и добавил. «Непременно тебя с ней познакомлю, и тогда ты поймешь, как ошибалась. Гарантирую, она тебе понравится». Пожала плечами, не разделяя его позитивных мыслей. «Но что поделать? Пока не могу пугать, а вот после ужина вполне, когда доберусь до его смартфона».